Услышав, куда предстоит переместиться, Дагни не поверила своим ушам. «В Южный форт?» «Немедленно», — сухо продолжил Ярга. «Времени в обрез». «Но...» «И поторопись, я снял искажающее заклинание, и ты должна забрать фургон, прежде чем его накинут снова». А поскольку шутил первый князь крайне редко, и уж тем более не стал бы этого делать в подобных обстоятельствах, девушка стерла с лица улыбку, как будто собеседник мог ее видеть, и стала предельно серьезной. «Да, Заурт». Убрала смартфон, надела маску, достала настраиваемый артефакт портала и ввела в него координаты штаб-квартиры дикарей. Шагнула в появившийся бордовый вихрь, артефакт использовал энергию карфагенского амулета, выскочила посреди вонючего двора и огляделась. Судя по всему, форт только что пережил тяжелый бой, скорее всего, междоусобный, поскольку ворота оказались целы. Однако повсюду валялись трупы красных шапок, с верхнего этажа фюрерской башни изредка постреливал пулемет, на государственной виселице стояли бледные, как мел, концы, а возле нее увлеченно рубились белокурые ведьмы. Благодаря чему появление Дагни прошло незамеченным. «Вот и хорошо», — пробормотала рыжая, быстрым шагом направляясь к фургонам. «Я даже мечтать не могла о такой удаче». Размеры и вес грузовика ей сообщили заранее, поэтому проблем с установкой портала не возникло. Дагни вскочила на крышу разбитой кабины, положила на нее активированный артефакт, выкрикнула последнее слово заклинания и вместе с фургоном провалилась сквозь землю.